В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына. Младшего звали Иван-царевич. Позвал однажды царь сыновей и говорит им: «Дети мои милые, вы теперь все на возрасте, пора вам и о невестах подумать. За кого же нам, батюшка, посвататься? А вы возьмите по стреле, натяните свои тугие луки и пустите стрелы в разные стороны. Где стрела упадет, там и сватайтесь». Вышли братья на широкий отцовский двор, натянули свои тугие луки и выстрелили. Пустил стрелу старший брат. Упала стрела на боярский двор, и подняла ее боярская дочь. Пустил стрелу средний брат. Полетела стрела к богатому купцу во двор, подняла ее купеческая дочь. Пустил стрелу Иван-царевич. Полетела его стрела прямо в топкое болото и подняла ее лягушка-квакушка. Старшие братья, как пошли искать свои стрелы, сразу их нашли. Один в боярском тереме, другой на купеческом дворе. А Иван-царевич долго не мог найти свою стрелу. 2 дня ходил он по лесам и по горам, а на третий день зашел в топкое болото. Смотрит, сидит там лягушка-квакушка, его стрелу держит. Иван-царевич хотел было бежать и отступиться от своей находки, а лягушка и говорит: «Ква! Ква, Иван-царевич, поди ко мне, бери свою стрелу, а меня возьми замуж». Опечалился Иван-царевич и отвечает: «Как же я тебя замуж возьму? Меня люди засмеют». «Возьми, Иван-царевич, жалеть не будешь». Подумал, подумал Иван-царевич, взял лягушку-квакушку, завернул ее в платочек и принес в свое царство-государство. Пришли старшие братья к отцу, рассказывают, куда чья стрела попала. Рассказал Иван-царевич. Стали братья над ним смеяться. А отец говорит: «Бери квакушку, ничего не поделаешь». Вот сыграли 3 свадьбы, поженились царевичи. Старший царевич на боярышне, средний на купеческой дочери, а Иван-царевич на лягушке-квакушке. На другой день после свадьбы призвал царь своих сыновей и говорит: «Ну, сынки мои дорогие, теперь вы все 3 женаты. Хочется мне узнать, умеют ли ваши жены хлебы печь. Пусть они к утру испекут мне по караваю хлеба». Поклонились царевичи отцу и пошли. Воротился Иван-царевич в свои палаты невесел, ниже плеч буйну голову повесил. «Ква, ква, Иван-царевич, — говорит лягушка-квакушка, — что ты так опечалился? Или услышал от своего отца слово неласковое?» «Как мне не печалиться, — отвечает Иван-царевич, — Приказал мой батюшка, чтобы ты сама испекла к утру каравай хлеба. Не тужи, Иван-царевич, ложись-ка лучше спать почивать. Утро вечера мудренее. Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу и обернулась красной девицей Василисой Премудрой, такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Взяла она частые решета, мелкие сито, просеяла муку пшеничную, замесила тесто белое и спекла каравай, рыхлый да мягкий. Изукрасила каравай разными узорами мудреными. По бокам города с дворцами, садами да башнями, сверху птицы летучие, снизу звери рыскучие. Утром будет квакушка Ивана-царевича. Пора, Иван-царевич, вставай, каравай неси. Положила каравай на золотое блюдо, проводила Ивана-царевича к отцу. Пришли старшие братья, принесли свои караваи. Только у них и посмотреть не на что. У боярской дочки хлеб подгорел, у купеческой сырой да кособокий получился. Царь сначала принял каравай у старшего царевича. Взглянул на него и приказал отнести в сам дворовым. Принял у среднего, взглянул и сказал: «Такой каравай только от большой нужды есть будешь». Дошла очередь и до Ивана-царевича. Принял царь от него каравай и сказал: «Вот этот хлеб только в большие праздники есть». И тут же дал сыновьям новый приказ. «Хочется мне знать, как умеют ваши жены рукодельничать. Возьмите шелку, золото и серебра, и пусть они своими руками за ночь выткут мне по ковру». Вернулись старшие царевичи к своим женам, передали им царский приказ. Стали жены кликать мамушек, нянюшек и красных девушек, чтобы пособили им ткать ковры. Тотчас мамушки, нянюшки да красные девушки собрались и принялись ковры ткать да вышивать. Кто серебром, то золотом, то шелком. А Иван-царевич воротился домой невесел, ниже плеч буйную голову повесил. «Ква, ква, Иван-царевич, — говорит квакушка, — почему так печалишься? Или услышал от отца своего слово недоброе? Как мне не кручиниться, — отвечает Иван-царевич. Батюшка приказал за одну ночь соткать ему ковер узорчатый. Не тужи, Иван-царевич, ложись-ка лучше спать. Утро вечера мудренее». Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу, обернулась красной девицей Василисой Премудрой и стала ковер ткать. Где кольнет иглой раз, цветок зацветет, где кольнет другой раз, хитрые узоры идут, где кольнет третий, птицы летят. Солнышко еще не взошло, а ковер уж готов. Вот пришли все три брата к царю, принесли каждый свой ковер. Царь прежде взял ковер у старшего царевича, посмотрел и молвил: этим ковром только от дождя лошадей покрывать. Принял от среднего, посмотрел и сказал: только у ворот его стелить. Принял от Ивана царевича, взглянул и сказал: а вот этот ковер в моей горнице по большим праздникам расстилать. И тут же отдал царь новый приказ, чтобы все три царевича явились к нему на пир со своими женами. Хочет царь посмотреть, которая из них лучше пляшет. Отправились царевичи к своим женам. Идет Иван-царевич, печалится, сам думает: как поведу я мою квакушку на царский пир? Пришел он домой невеселый. Спрашивает его квакушка: что опять Иван-царевич не весел, ниже плеч буйную голову повесил? О чем запечалился? Как мне не печалиться, говорит Иван-царевич. Батюшка приказал, чтобы я тебя завтра к нему на пир привез. Не горюй, Иван-царевич, ложись-ка да спи. Утро вечера мудренее. На другой день, как пришло время ехать на пир, квакушка и говорит царевичу: ну, Иван-царевич, отправляйся один на царский пир, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся, скажи: это, видно, моя лягушонка к коробчонке едет. Пошел Иван-царевич к царю на пир один, а старшие братья явились во дворец со своими женами, разодетыми, разубранными. Стоят да над Иваном-царевичем посмеиваются: что же ты, брат, без жены пришел? Хоть бы в платочке ее принес, дал бы нам всем послушать, как она квакает.